на меня положиться, и Буде уговорит, чтобы привез ее ко мне с собою. А министру английскому я отвечал, что это надо бы быть самой сумасбродной и безумной женщине, однако ж притом дал ему знать мое любопытство, чтобы я желал видеть ее, а притом просил его, чтобы присоветовал он ехать ей ко мне. А между тем и кавалеру Дику приказал писать к верным людям, которых он в Риме знает, чтобы они советовали ей приехать сюда, где она от меня всякой помощи надеяться может. И что впредь будет происходить, о том не упущу доносить вашему императорскому величеству и все силы употреблю, чтоб оную достать, а по последней мере сведомо быть о ее пребывании. Я ж, повергая себя к священным вашим стопам, прибуду навсегда вашего императорского величества, всемилостивейшей моей государыне, всеподданнейший раб, граф Алексей Орлов. Христенек тотчас же поскакал исполнять данные ему поручения, и через два дня по отправлении Орловым донесения в Петербург был в Риме. Глава 26. В Риме, на Марсовом поле, около дома Жуяни, стал бродить таинственный незнакомец. С большим участием расспрашивал он прислугу о принцессе, занимавшей тот дом, и отзывался о ней с крайней почтительностью. Это передали принцессе. Она встревожилась. В беседе с аббатом Рокотани она высказала подозрение, что незнакомец, бродящий под ее окнами, тайный агент из Петербурга, и просила передать кардиналу Альбани ее просьбу приказать римской полиции разузнать о нем. Аббат отказался передать это Альбани, говоря, что кардиналу неприлично вмешиваться в такое дело, и посоветовал обратиться лучше к трирскому посланнику. Но граф Ланьяско в это время только что отказал принцессе в деньгах, и она не хотела более обращаться к нему с своими просьбами. «Я приму этого незнакомца», — сказала она в досаде аббату, и действительно приказала принять к себе бродившего под окнами таинственного человека. Он был допущен к ней и самым почтительнейшим образом отрекомендовался лейтенантом русского флота Иваном Христенеком. Графиня Пиннеберг приняла его недоверчиво. Она не высказывалась ему и тогда, как Христенек стал уверять ее светлость о преданности к особе ее графа Алексея Григорьевича и о живейшем участии, какое он принимает в ее положении. Она прекратила разговор, заметив, что графу надобно высказываться яснее. На другой день или на третий день является к принцессе англичанин, банкир Дженкинс, предлагая ей сколько угодно денег. Он только что получил об этом поручение из Ливорна от сэра Джона Дика, который, как видно, не замедлил исполнить просьбу графа Орлова. Понятно, что принцесса несказанно обрадовалась такому предложению, вероятно, думая, что Дженкинс явился к ней по поручению Гамильтона. Но когда тот сказал ей, что русский генерал граф Орлов поручил ему открыть кредит графине Пиннеберг, подозрение блеснуло в голове ее. И, несмотря на то, что она крайне нуждалась, сказала банкиру, что не имеет надобности в его помощи. С улыбкой откланялся ей Дженкинс. Он знал, что графиня Пиннеберг разыгрывает перед ним комедию, что она вся в руках ростовщиков, что полиция уже начинает предпринимать решительные против нее меры по просьбе кредиторов. Было над чем призадуматься принцессе. Послав графу Орлову письмо из Рагузы, она так долго ожидала объявления своего манифестика, стоявшему на Ливорнском рейде русскому флоту, что, наконец, несмотря на всю свою легкомысленность, могла прийти к заключению, что предложение ее отвергнуто Орловым, и что ей не только не должно надеяться на него, но следует опасаться всем известной его предприимчивости. Эти опасения, по всей вероятности, и были причиной как холодного приема Христенеку, так и отказа Дженкинсу. Но хитрую принцессу перехитрили. Христенек сообщил графу Орлову о сделанном ему приеме и получил от своего начальника новые наставления. До Орлова дошли верные известия о характере самозванки. Свойство она имеет отважное —